Глава 14. Торн. Наша лаборатория находилась на глубине почти 3000 метров под землей. Разумеется, гранатовые кристаллы, размещенные в скале и металле, помогали поддерживать ее работу. Всякий раз, когда я находился там, у меня закладывало уши. Довольно раздражающий момент. В то время только наша троица, Джастис, Каз Стоун и я, плутала в этих цифровых джунглях. На самом деле мы были единственными, кто имел право находиться так глубоко. Любой другой, обладавший отличными от наших биометрическими данными, вызвал бы множество тревожных сигналов. Каз Стоун сидел, как обычно, за своим столом в центре и был раздосадован тем, что ему пришлось вызвать меня раньше обычного. За то время, что мы проводили вместе, я узнал о нем одну вещь. Он любил свое дело. «Здорово, Кази», — сказал Джастис, улыбнувшись. Я никогда не понимал, почему, но Джастису нравилось раздражать Каза. Я не возражал против того, чтобы Каз Стоун знал, кто здесь главный, но понимал, что злить самого умного человека на планете — плохая идея. К тому же сейчас едкие комментарии Джастиса чертовски бесили. Я бросил на него взгляд, от которого улыбка моментально исчезла с его лица. Он пытался приблизиться ко мне, но я продолжал отталкивать его. По какой-то причине похищение Аланы сблизило нас. Еще неделю назад он бы не стал спрашивать меня об убийстве охранника. Что особенного было в этой женщине? Каз печатал на двух клавиатурах одновременно. Ему было 30 лет, у него были темно-русые волосы, поразительно умные зеленые глаза и волевой подбородок, на который я обратил внимание еще в нашу первую встречу подростками. Он выступал вперед, и на нем посередине была ямочка, как у Кэри Гранта. «Ты нашел еще Александрит?» — спросил я. «Да», — сказал он, кивнув. «Я только что заключил сделку с семьей Кайерс из Айдахо на два больших камня». «Правда? Значит, у нас было уже 6 камней, а это намного больше, чем у кого-либо еще на планете. По крайней мере, кристаллов такого размера. Насколько мне было известно, семья Кайерс никогда ни за что не сдается. Да, они также пришлют партию красных гранатов, но у них нет ни одного такого крупного, который нам нужен. Семья Кайерс существовала так же давно, как и моя. Она не была заинтересована в усилении влияния или власти, какую имели другие 4 семьи. Я держал их на расстоянии и был уверен, что они будут сохранять нейтралитет в любой войне. У них на все были свои планы, и они их тщательно скрывали. Редкое явление, если подумать. Чего они хотят взамен? Услугу в будущем. Черт, мне это не нравилось. Но я был готов согласиться. Хорошо. Порой я задавался вопросом, не стоит ли мне выйти из игры за власть? Но этому не суждено было сбыться. Мои враги сразу избавились бы от меня, и кроме того, мне нужно было обеспечить безопасное будущее для Джастиса и, возможно, для Аланы. Я не хотел отпускать ее. Осознание того, что она находится под защитой в моей крепости, дарило мне покой, который я не испытывал много лет. К сожалению, в тот момент мои ноги замерзали из-за вируса, и я был уверен, что пройдет совсем немного времени, прежде чем лед скует мое сердце. Каз Стоун оглядел меня с ног до головы. «Вижу, ты еще больше замерз». «Да, так и есть». Каз Стоун открыл один из многочисленных ящиков стола и достал большой кусок необработанного красного граната размером с шар для боулинга, самый главный гранат. «Он ледяной?» — спросил я, приблизившись. «Да», — мрачно сказал он. Я дотронулся до кристалла, и моя кровь забурлила. «Мы связаны, ведь изнутри он замерзает с той же скоростью, что и я». «Ты вытащил его из рамы?» — напряженно спросил Джастис. «Да, на прошлой неделе». Даже мои пальцы покалывало от холода. Естественно, я не был рад, что кому-то удавалось постепенно меня убивать. Но изобретательность этого человека и наложенное проклятие впечатляли. Я найду и убью его, кем бы он ни был. Как это объяснить? Джастис тер правую бровь, словно его мучила головная боль. «Насколько я могу судить?» — сказал Каз Стоун. «Частный пользователь внедрил компьютерный вирус в нашу систему через сообщение в соцсети». Я отследил несколько возможных точек проникновения. И, честно говоря, до сих пор не нашел решения проблемы. Как только в нашей системе произошел сбой, вирус скрылся в гранатах и заразил главный из них. Он кинул взгляд на камень, покрытый льдом. Вирус передался тебе, когда ты его заряжал. Я заряжал гранаты путем обмена энергией, так же, как владельцы трех других компаний социальных сетей. Передача энергии происходила с помощью прикосновения и медитации. Все на самом деле очень просто. После этого я обычно обретал большую силу, а в обозримом будущем еще и долголетие. Однако теперь уже не так эффективно. «Вот это магия компьютерных наук», — сказал Джастис, покачав головой. «И квантовой физике», — весело добавил Касстоун. «Я расшифровал часть алгоритма, который был использован в создании цифрового проклятия. Если я смогу разгадать его полностью, то, возможно, мы сможем найти лекарство». Эпоха интернета, социальных сетей и огромного количества подписчиков, которые заряжали нас энергией, породила новый мир. Никто из нас не предвидел надвигающейся опасности. У кого есть возможность создать подобный вирус, поражающий компьютеры или кристаллы? — спросил я. Касстоун посмотрел в монитор. «У меня и у тебя. Полагаю, в каждой компании есть кто-то, кто мог бы его создать. Я пока не вышел на след, поэтому не знаю, кто это», — сказал он с разочарованием на лице. «Он был абсолютно предан мне, и я верил, что еще и так же хорош в своем деле. Прежде чем я заряжу серверы, расскажи, что ты обнаружил в четырех новых Александритовых пирамидах? Я получу информацию от кайерсов по меньшей мере через сутки». Касстоун кивнул в сторону двух других открытых компьютерных центров. «Они передают данные быстрее, чем все, с чем я когда-либо работал. С их помощью хочу отследить вирус, который убивает тебя и его источник. И у меня есть все шансы». Кровь побежала по венам с новой силой, согревая меня. Потребовалось 10 лет, чтобы найти Александрит нужного размера. И тот факт, что я получил его, ограбив Матиаса Бамонта, делал мой триумф еще слаще. Джастис дернулся. «Как думаете, мы сможем остановить действие проклятия?» «Надеюсь на это», — ответил Касстоун. «Мы найдем выход», — резко добавил я. В тот момент я чувствовал, что серверы Малис Медиа слабели. Было странно, что именно я так связан с гранатовыми кристаллами, управляющими нашей системой. Я прошел к главному компьютерному центру, повесив на шею кожаную цепочку с тяжелым гранатом, который начал пульсировать на обнаженной коже. Камень был пропитан чистой энергией Земли. Большинство людей не знали, что находится в самом большом электромагнитном поле в Солнечной системе. Но я и мои люди были в курсе. Мы научились черпать из него энергию с помощью гранатов. Джастис наблюдал за мной, пока я набирал код для входа в центр. Он пока не знал его, и я надеялся, что и не узнает. «Я могу пойти с тобой?» «Нет», — сказал я. Дверь открылась, и я вошел внутрь. Джастис мог полностью зарядить главный гранат только после моей смерти. Я подошел к центру сервера и увидел, что три граната теперь заняли место главного камня, замерзавшего вместе со мной. Опустившись на колени, я достал из кармана несколько гранатов и разложил их вокруг рамы, создав кельтский узор, после чего раздалась мелодия. Закрыв глаза, я положил руку на три центральных камня и позволил им впитать мою энергию. Они засветились ярко-красным светом, бросив блики на стены. Энергия потекла по моим рукам, окутала все тело, а затем вернулась к гранатам, посылая им заряд. В течение 15 минут зарядки комнату пронизывали приятные вибрации и электричество. Отступив на шаг, я посмотрел на кремниевые мозги и кабельные артерии. Я пошатнулся и осознал, что отдал серверам всю энергию, которая у меня была. Игнорируя боль, я вышел из комнатки и направился к Касстоуну и Джастису. «Все хорошо?» — спросил Джастис. Его взгляд был затуманен. «Да», — пробормотал я. Касстоун посмотрел на экран. «Ладно. По крайней мере, гранаты заряжены на всю следующую неделю. Но это заняло больше времени, чем обычно. Очевидно, что обмен информацией сильно истощил тебя. Мы должны скорее найти лекарство от этого вируса». «От вирусов нет лекарств», — сказал я, стараясь не выглядеть слишком мрачным. Но мы все понимали, что к чему. «Да, но это вирус, вызванный проклятием». Кастоун развел руками. «Мне нужно лекарство, а не объяснение». «Я замерзаю изнутри, а не снаружи», — пробормотал я. «Уже понятно, что это такое». «Это называется фатальное замерзание», — сказал он, ерзая на стуле. «Я нашел упоминание об этом в старом коде. По сути, температура тела жертвы постепенно снижается. Пока... В общем, пока твое сердце не замерзнет насмерть». «Я все прекрасно понимаю. Мое сердце и с самого начала не было теплым. Давайте ускоримся. Я не могу провести здесь целый день». Джастис повернулся к другому компьютеру, а я расположился рядом. Мне хотелось скорее вернуться к Алане. «Ладно», — сказал Касс Стоун. «Кристаллы Александрита уже подключены к каждому из компьютерных узлов, и я надеюсь, что они будут работать как турбокомпрессор и ускорят работу моих алгоритмов». Я сел за компьютер и начал работать, думая об Алане. На самом деле я любил компьютеры. Боец из меня был лучше, чем программист, но в другой жизни это занятие могло бы сделать меня счастливым. Поиск данных в реальном времени — это подарок судьбы, важный урок и ответ, который мы находим, используя интернет. Раньше информацию об окружающем мире получали через слухи и сплетни. Теперь же мы можем считывать необработанные четкие данные. Вскоре в лаборатории был слышен только звук клавиш. Втроем мы создавали алгоритмы для исправления наших серверов. И я справился быстрее всех. Касс Стоун поставил кофе мне на стол, когда я, наконец, собрал все данные воедино. «Готово». Парни встали у меня за спиной. «Что ты нашел?» — спросил Джастис тихим голосом. Я нажал на кнопку, и на экране появились данные. «Это видео?» — спросил Касс Стоун, наклоняясь. «Да». Я нажал на ссылку, и перед нами открылось видео, на котором у Аланы берет интервью для Малис Медиа какая-то блогерша по имени Джеки. Я вздрогнул, но через секунду успокоился. Алана заразила наши серверы проклятием. Касс начал листать ленту на телефоне. Ее звали Джеки Ламбертс. Ей было 20. Она умерла на прошлой неделе от передозировки. Вот оно что. Значит, либо Алана, либо кто-то из Aquarius Social, либо другой неизвестный человек залил вирус с помощью этого видео. «Алана не умеет писать коды», — пробормотал я. «Если это не она создала вирус, то у нас проблема», — сказал Джастис. «Единственная причина, по которой ее использовали таким образом...» «Кто-то знал о моей одержимости ею. В любом случае, мы в дерьме».